Бар «Девять жизней» полностью оправдывал свое название. Заведение выглядело более чем красноречиво, чтобы уже на входе понять, собрался тут выпить, руку от оружия лучше не убирай. Вообще здесь с завидной регулярностью валили каких-нибудь полудурков, впрочем, на их место с завидным же постоянством припирались новые. Стойку бара раньше собирали из старых покрышек и накрывали металлическим листом. Но в драках конструкцию регулярно рушили, и Джулзу эта херотня быстро надоела. Покрышкой он кому-то впарил, а на вырученные деньги сложил стойку из кирпича. Железный лист присобачил на саморезы длиной в палец, чтобы хоть плясать можно было. Случалось, и плясали. После этого бар из просто приличной рогаловки обрел славу почти шикарного заведения, и полудурки стали заглядывать еще чаще. Впрочем, стойка была надежна. С честью выдержала наплыв посетителей. Правда, кое-где в кирпичной кладке остались щербины от пуль. Но это, можно сказать, знак качества. Своего рода звездность. В остальном же здесь было, как в любом дешевом баре черных секторов. Крыши из пластиковых листов, положенных неровно и кое-где провисающих, железные балки под потолком, драная маск-сеть на стенах, столы, сбитые из всякого хлама. В общем, нормальный такой бар. В тихом месте. Нужных людей встретить, какие-то дела порешать. Если б не полудурки, да. Полудурки зло. Поэтому, когда трое крепких ребят подсели за столик к одиноко пьющему посетителю средних лет, хозяин забегаловки, седой мужик за 50 с вислыми усами, дернулся, предчувствуя нехорошее. Однако посетитель в ответ на его порыв покачал головой и вопросительно глянул на незнакомцев, мол, дальше что? Говорят, у мусорного дока возникли траблы с ушлым. Начал здоровый бугай в черной куртке с зачем-то нарисованными на ней красными рогами. «У ушлого много с кем возникают траблы», — хмыкнул в ответ собеседник. «Интересно, эти трое вправду дебилы или спецом под идиотов косят? Сели без спроса, полезли задавать вопросы о делах, которые их не касаются. А еще говорят, что ты часто работаешь на ушлого и даже не берешь с него платы. Нет, все-таки не притворяются, на самом деле дебилы». Обвинить незнакомого человека в том, что он ходит у кого-то в должниках, это совсем головы на плечах не иметь. А еще говорят, что идиоты долго не живут. Мужик потерял интерес к стакану, откинулся на стуле, и на миг его руки исчезли из поля зрения собеседников. 10 секунд. Время пошло. Чего? Мордоворот потянулся к поясу, а его спутники напряглись. Того. 5 секунд. Мужик положил руки на стол. А не... Договорить полудурок не успел. Время вышло. На столешницу перед троицей, звякнув, упала чека. Правой рукой несговорчивый собеседник подкинул гранату, левая же нырнула в карман куртки. Толстошей дернулся, за что получил первую пулю, пущенную без затей прямо сквозь ткань. Напарники убитого вскочили. Тот, который оказался быстрее, схлопотал свою порцию свинца и сразу упал, опрокинув стул. Третий рванул полу затасканной парки, попытался вытащить оружие, но в этот миг его противник ловко поймал брошенную гранату левой рукой, тогда как вправо у него неизвестно откуда появился маленький двуствольный пистолетик. Выстрел осадил последнего из дебиловатой троицы. С дыркой в голове не повоюешь. Ну вот, тремя полудурками меньше. Мир стал чуточку чище. А значит, день прошел не без добрых дел. Немногочисленные посетители лениво глянули, как победитель вставляет чеку обратно в так и не взорвавшуюся гранату и вернулись к своим разговорам. «Слушай, Керра, а что ты будешь делать, когда твой трюк не сработает?» Джувс огладил длинные усы, после чего налил 2 стопки и вышел к столику, возле которого валялись трупы говорливых ребят. Переступил через крайнего и продолжил. «А ну, скажем, успеют заметить, что рычаг приклеен скотчем». «Если увидишь, что мой трюк не сработал...» Керра вставил в Деринджер новый патрон и достал из левого кармана 2-й пистолетик. «То мой тебе совет, сразу прячься под стойку». «Не в курсе, что за уёбки?» Он кивнул на бездыханные тела. «В курсе!» Бармен поставил стопки на стол. «Навьё из 10 секторов. Не то ангел ада, не то демоны рая. Какая-то такая мутатень. На 26-й обретаются. Ну, помнишь тот домик, по которому карпы с вертушек отработали? Вот там. РЛ-20». «Ага, помню». Керра перезарядил и спрятал 2-й пистолет, после чего взял стопку. «Ну, не кашляй. Все с этих тебе за беспокойство». «Тогда все, что ты сегодня выпил, за счет заведения». Мужчины, не чокаясь, опрокинули в себя рюмки, после чего Джувс, вытерев усы, спросил. Забьешь на них или пойдешь разбираться? Схожу. Сразу варить станешь или поговоришь? Бармен забрал пустые стопки. Сперва поговорю, а там по ситуации. Пожал плечами собеседник. Ушлый подмять их хотел. Если переживут твой приход, то удобный будет случай. Задержишься на пару кружек? Не вопрос, тащи. И Кера отпихнул ногой того из убитых, что, падая, перегородил проход. Кера ушел минут через 40. За это время все клиенты уже успели смениться, только один мужик с несчастной рожей, сидевший у стойки, все наливался пивом. После того, как дверь за Кера закрылась, посетитель, цедящий очередную кружку и уже порядком осоловевший, чуть выждал и спросил Джувза. «Он ведь райдер, так? И почему райдер не берет с бонс деньги за работу? Поговаривает ни сбивни, ни сушлого. Правда, что ли, задолжал?» Язык у мужика порядком заплетался. Да трезвый бы и не стал задавать таких вопросов. Джувс в ответ на пьяное любопытство хмыкнул, поставил грязные стопки обратно на полку и ответил. «Кера, конечно, рейдер. Одиночка. Но по авторитету равен бонзам. Он ушлому какие-то дела порешает, ушлый в ответку ему, и все довольны. Зафигаем бабки из кармана в карман гонять». Посетитель хмыкнул и покачнулся. «Равен. Под ушлым ходит 200, под бивнем полторы, а под Кера... никого?» Джувс пожал плечами. «Во-первых, не будь бакланом и не повторяй глупые слухи. Под кем сколько реально ходит, знают только сами бонзы, и то про своих. А во-вторых, если понадобится, за Кера половина сектора впишется. Другое дело, заточен он иначе». «Брехня», — усмехнулся посетитель. «Он хороший боец, тут спорить нечего, но...» «Он еще и при бабках», — сказал равнодушно бармен. «Всегда при бабках. А чочки его видел? Они ведь не для понтов, как многие, таскают. Не поддельная херь с минимум функций, а реальный комплекс. Хоть представляешь, сколько такая приблуда стоит? Хватит, чтобы в равной доле и к ушлому, и в бивню в дело войти. И еще на четверть дела связистов останется». Посетитель присвистнул и с опаской покосился на дверь, словно ждал возвращения парня в очочках. «А рейдерство — дело прибыльное», — протянул он. «Ага», — кивнул Джувс. «Есть такое. Только проигрыш — либо смерть, либо корпом на опыты. А ты глупые мысли о бабках Херы из головы выброси. Зачем мне клиенты, которые столько пива выпивают, терять?» Двое часовых играли в карты под натянутым перед подъездом тентом. Подошедший Керра, заметив в углу пустую бутылку из-под крепкого пойла, только усмехнулся. Охраннички, мать их. Зато обоих рога на куртках. Красиво, да. «Ты», — рейдер кивнул ближайшему, — «проводи к старшему. Он меня вроде видеть хотел». «А ты кто?» Сперва парень было не сообразил, но, взглядевшись, осекся и исправился. «Да, конечно, только...» «Только что?» Керра в душе вздохнул. «Задолбали гребаный ангел или демон, или хрен пойми кто. Оружие оставь. Твое себе?» И он, не таясь, осклабился. Собеседник вроде как начал понимать, что над ним издеваются, встрепенулся, вскочил, но Керра будто того и ждал. Под шаг, уход вниз, удар кулаком по яйцам. Затем рейдер спокойно выпрямился, добавил скрутившемуся в узел охраннику локтем по позвоночнику, после чего вытащил из-за пояса парня пистолет и, брезгливо осмотрев, швырнул в лужу. «Не, не оставлю. Барахло. Давай тогда ты веди», — кивнул он второму из охранников. Тот оторопело сморгнул и кивнул. Ну, хоть один с мозгами. Когда Кера вышел из подъезда, на улице его уже ждал невысокий печальный мужчина, похожий на школьного учителя из старого кино. С гладким лоснящимся лицом, в полупальто прямого кроя, сером костюме и шляпе на гладкой, будто шар для боулинга, голове. Не маячь за его спиной два амбала с бандитскими рожами, в жизни не поймешь, как такое чудо здесь бросить живое и до сих пор в шляпе. «Еще раз здравствуй», — протянул руку учитель. «Живы?» — он кивнул в сторону двери. «И даже почти все здоровы», — ответил Керра, пожимая протянутую ладонь. «Снова мне жизнь облегчаешь. Деньгами, как обычно, не возьмешь?» Ушлый грустно поглядел на небо. «Было бы за что. Знаешь, почему они ко мне полезли в 9 жизнях?» «Ладно, отдарюсь, как обычно». Мужчина вздохнул. «Почему вопрос, я так понимаю, риторический?» «Ага. Кому-то понадобился тот донор, которого не успел разделать док. И этот кто-то нанял этих вот недоумков». Рейдер кивнул на подъезд, из которого только что вышел. «Ты их как? На постоянку собрался подписывать или разово?» Ему и впрямь было интересно. «Сперва разово, а там как себя покажут», — задумчиво ответил собеседник. «Есть у них такой тощий и на левом виске маленький шрам. К нему присмотрись. Единственный, кто был готов всерьез драться, в спину мне целился». Тут Керра коснулся дужки темных очков. «И догадливый-таки, не рискнул. Остальные хлам. На разовую можно и взять, с оплатой по итогам. Сдохнут, бабло сбережешь. Цифер не знаешь, как сейчас? Очки донастроить надо». «Присмотрюсь к тощему, спасибо. Цифер вчера свою рабочую дурь брал, так что в самой форме». «Ну, бывай тогда. Успешных переговоров». «И тебе удачи», — сказал ушлый и, небрежно кивнув своему эскорту, направился в подъезд.